Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот с какой новости хотелось бы начать. Первенство России по всестилевому карате, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошло в конце ноября в городе Орел. В соревновании принимали участие более 2000 спортсменов из 53 регионов страны. Ивановская область на соревновании представляла сборная команда. И вот по итогам турнира сборная региона завоевала 26 медалей. Ого. Вот и об этом замечательном спортивном подвиге. Про все 26. И про все 26 медалей хотелось бы сегодня поговорить. У нас в гостях старший тренер сборной России по всестилевому карате Алексей Палкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, давайте рассказывайте, что это было за соревнование, кто в нем принимал участие и как так получилось? 26 медалей. Да. 26 – это не предел, на самом деле. Мы планировали занять больше медалей. Но по итогам, смотрите, я объясню. Так как в связи с всплеском пандемии, да, мы с февраля месяца не принимали участие в мероприятиях, то есть все мероприятия, которые были запланированы, они все переносились. И вот они перенеслись на конец ноября, то есть именно вот детские соревнования. И было руководством российской организации принято решение объединить. То есть там было не только первенство России, а был еще фестиваль и Кубок России среди взрослых. Да, эти соревнования растянулись на целую неделю. И вот в течение недели со всей России, со всех регионов более 2000 участников там съехались на эти соревнования. Понятно, что у всех регионов по уровню подготовки, по обстановке в регионах все спортсмены готовились по-разному. Наши спортсмены начали готовиться с августа месяца, да, но мы знаем, что буквально за месяц до выезда у нас эпидемобстановка накалилась, было запрещено вообще везде заниматься. То есть и сборной, конечно, пришлось выбирать место, где возможно вообще заниматься. То есть и вот это немножко форс-мажорная ситуация подкосила. Ну, не то, что подкосила, но не дало выступить вот в полном объеме, вот 100%. В полную грудь, так сказать. Да, да, но они были, самое главное, голодные до соревнований. Они все были настроены на победу. Но в связи с тем, что было, то есть и пропуски, и некачественно уделено этому, как бы, если это мероприятие серьезное, тем более мы знаем, что по итогам данного мероприятия спортсмены попадают в основной состав сборной России и будут представлять Россию в следующем году, если, надеюсь, что все нормализуется, то чемпионат и первенство мира запланирован в Турции. Я надеюсь, то есть вот эти 26 спортсменов, которые вошли в призы, они попали в основной состав сборной России. И будут все представлять... 26. Да. То есть все, кто занимает места в первенстве, первое, второе, третье, они попадают в основной состав. Не зря съездили. Мы планировали больше взять, на самом деле, медалей. Но так как был еще фестиваль и Кубок России, мы и в фестивале заняли там около 20 мест разного достоинства. В фестивале участвовали дети 10-11 лет и уже мастера-ветераны от 36 до там, 55 лет. Вот. И Кубок России – это уже взрослый состав, где у нас тоже есть и первые, там, вторые, третьи места. И вот Курашкин Игорь, буквально вот 27-го, последний день соревнований, вошел в состав сборной, выполнил норматив мастера спорта, и мы завершили день соревнований. Свои еще победы, раз одной очередной победой, да, региона. То есть у нас 6 золотых медалей. Вот какие... Это именно по первенству. Это среди 12-17 лет. Основное это было, вот, конечно, первенство среди детей, потому что дети с февраля месяца были без соревнований, и было вот тяжело. Так как взрослые уже немножко опыта как бы набрались, и у них, вы знаете, что в сентябре месяце мы на чемпионате России заняли первое командное место среди всех регионов, среди взрослых. Ивановская область первое место, и там более 20 человек тоже взрослых попало в основной состав сборной России среди взрослых. То есть тогда мы думали, что все, сейчас мы детей еще подготовим, тоже первой командой должны взять. Но буквально нам не хватило на первенстве России 2 очков, чтобы... Совсем немного. 2 очка – это вообще немного. Совсем чуть-чуть. Да, даже просто один человек бы. Вот у нас просто 2 человека с Вичуги не приехало из-за того, что тренер заболел. Угу. Они не смогли поехать. Даже вот если бы они приехали, просто вот эти 2 человека, за них бы дали баллы, и мы бы уже первое место заняли. Ну, но вот тут просто стечение обстоятельств. Да. Да, мы... Наше время наступит. Нашим радиослушателям я еще раз напомню. 6 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей. Да, да. Вот в этом. Но дети еще получили право участвовать в спартакиаде учащихся России после того, то есть, как, да? В этом году 18 спортсменов региона отобрались на спартакиаду 14-15 лет. То есть в этом году должна быть спартакиада, должна была быть в сентябре месяце. Но в связи, опять же таки, с обстановкой соревнования отменили. То есть и у нас вот этот возраст в этом году пролетел. На следующий год будут уже другие возрастные категории, то есть 16-17 лет следующая спартакиада будет. По всем видам спорта. И вот в нашем виде спорта, всестилевое карате, ну, я насчитал 13 человек, но это как бы первые отборочные мероприятия на это соревнование. То есть будут еще отборочные соревнования, и я думаю, что мы до 20 там, человек в сборной от региона туда направим. Это то, что будет через год, в сентябре? Это в сентябре будет финал спортивной спартакиады учащихся России полный. Угу. Есть кому поехать. В любом случае, ну, регион представит очень хороших спортсменов. У нас тем более в этом возрасте очень многие перешли. И я думаю, очень достойно выступят. То есть мы себя проявим еще. Я хотела узнать. Мы все прекрасно знаем, что весной у нас режим самоизоляции. Потом дети дистанционное обучение, школа, спортивные секции тоже попали под дистанционное обучение, тренировки. Вот эта самоизоляция, дистант, как-то помешали? Или наоборот, как-то взбодрили всех спортсменов, объединили, нашли какие-то новые выходы, новые... Я знаю, что просто когда все спортсмены засели дома, вот, например, контактный вид спорта, так как общаться, да, и тренироваться в паре невозможно, они начали усиливать и наращивать именно физическую массу. Понимая то, что мы поехали выступать на соревнованиях, где участвуют в основном сборная Ивановской области, то есть регламентом и указом губернатора, то есть разрешены были тренировки. То есть и, допустим, спортшколы, и те заведения, в которых мы тренировали, в принципе, они шли навстречу, пускали нас заниматься, готовиться. То есть сейчас же мы опять приехали, мы сталкиваемся с тем, что в основном тренерский состав работает в общеобразовательных школах, колледжах, там, институтах, где тотальный запрет, нам приходится также продолжать дистанционно заниматься с ними. Ну вот физически окрепшие или немножко подсбавили в связи с пандемией, или ребята все-таки физухой занимались во время пандемии? Очень тяжело через камеру добиться, чтобы он выполнял или что-то исправил. Чтобы выполнял на все 100%, выкладывался. Да, да, очень. То есть здесь зависит больше от родителей, которые контролируют, которые многие родители подбадривают, то есть, ну, специально их подстегивают, чтобы они занимались. Есть такие родители, которые включили камеру там или что-то, вышли за дверь. И, занимайся, допустим, я не мешаю. Занимайся, я не мешаю. А они, допустим, если они на компьютер там, или где-то какие-то упражнения, отжимания, там, приседания, те же там физуху, они просто там, ну, мы не видели, что они там делают. Их не видно в камере, нигде не видно. Ну, то есть и очень много минусов. Вот. И какие-то сложные моменты начинаешь объяснять через камеру. Если, ну, в зависимости от возраста ребенка, они в основном, ну, не понимают. Что от них хотят. Там, ну, плюс контактный вид спорта, наверное, сложно без соперника. Только очная работа. То есть дистант – это нас просто вот, ну, руки нам связали, и мы ничего не можем сделать. Мы должны свои программы общеобразовательные и спортивные подготовки отрабатывать и так далее, так как мы официально работаем. А так ничего не добьешься. Стимула нет у них. То есть нужен контакт обязательно. Но все равно получилось успеть собраться, мобилизоваться, принять участие и в сентябре, и сейчас в ноябре, принять участие в соревнованиях и привести достаточно хороший результат. У взрослых нету как бы таких ограничений. Взрослым можно проводить мероприятия и так далее. То есть здесь именно дети. И с чем мы столкнулись, допустим, на данных соревнованиях, вы, наверное, не знаете, что в Орле в данный момент, когда были соревнования, у них была хуже, чем у нас в регионе обстановка, вспышка. Запрет вообще тоже тотальный. Но так как они получили письмо там, с Минспорта, Роспотребнадзор каждый день приходил с проверками, проверял, сколько народ считали. То есть в зале не должно быть больше 50 человек. То есть и только были судьи и участники одной какой-то категории. Все остальные были, ладно, там большое как бы здание. Вот. И первые там два дня соревнований даже тренерскому составу, представителям команд не давали выводить своих спортсменов. То есть спортсмены были предоставлены сами себе. То есть от них самих, именно здесь больше даже, как они вот морально, психологически были настроены, вот от них вот это зависит, потому что ни поддержки там тренеров, представителей, они вот сами выходили, работали, получилось выиграть, выиграли. То есть и после этих соревнований, как бы обычно мы, вот я как старший тренер сборной России, да, мне все равно нужно как бы отслеживать сильных спортсменов с регионов, где-то вести там видеосъемку, чтобы анализировать бои. То есть в этот раз, ну да, то есть я все наблюдал, все бои и так далее, но сделать какой-то анализ, что-то сделать никак. Нет, соревновательный момент, он очень сложный психологически. Ты можешь подготовить ребенка физически, но психологически действительно поддержка родных, близких, поддержка тренера, она необходима. Команды. А когда вот команды, да, когда мальчишки, давай, ты можешь. Вот эта поддержка, она очень дорого стоит. А когда вот так ребенок остается один на один, они оба остаются один на один, да. Если я понимаю, если взрослые, они уже более окрепшие эмоционально, они знают, к чему идти, они знают, к чему готовиться, а детям очень сложно. Он на неделю приехал в чужой город. Опять же, это область, то есть это сборная области. Не все дети, не все тренеры ему были знакомы. Конечно. Да. У нас приехало практически со всех муниципальных районов. Угу. У нас данный вид спорта очень хорошо развит во всех регионах. И очень хорошо вот по показателям показала себя сборная Кинишмы, там Привоск, Родники, Иваново. То есть все сильные ребята. Нет, тяжело, конечно, детям особенно тяжело, вот практически один на один, глаза в глаза, собраться надо психологически, эмоционально. По поводу сложностей именно во время вот проведения этих мероприятий, я понимаю ограничения, строгие ограничения по количеству людей в зале, строгие ограничения, вот еще какие-то медицинские, сказали, что приходили, проверяли. Да, Роспотребнадзор проверял. Что... Ну, мы должны это спросить, после соревнований все участники приехали, с каким здоровьем? Да, у нас, слава богу, то есть, что хорошо было организовано именно вот руководством российской организации, то есть масочный режим 100%, без масок никуда не приходили, то есть если даже и выявляли у кого-то температуру, там везде мерили ее, да, то есть случаев по нашему региону точно не было ни у кого температуры, но из других регионов, когда в день соревнований они должны были выходить в зал для участия, у кого-то находили температуру и снимались с соревнований. Повышенная температура. Да, повышенную температуру доктора вызывали, они видят, то есть отправляли сразу же. То есть... Дорогие радиослушатели, я напомню, что мы говорим о том, как буквально на днях, буквально в конце ноября, буквально вот в минувшие выходные, можно так сказать, да, состоялось первенство России по всестилевому карате, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Орел. И наши спортсмены привезли 26 медалей. Вот, Алексей, расскажите нам, пожалуйста, вот мы говорим о всестилевом карате. Что это за вид спорта и какие стили принимали там участие? Как это вот? Да. То есть сам вид спорта, всестилевое карате, это молодой стиль. Угу. Ой, ну не стиль, а вид спорта. Угу. То есть ему буквально 5 лет. Вот за 5 лет развития в данный вид спорта входят более 30 разновидностей различных видов карате. То есть у нас 3 дисциплины. Ограниченный контакт. Это шотокан, сётокан, вот такие, то есть, ну, разновидности. Полный контакт и полный контакт в средствах защиты. То есть, и вот по этим всем трем дисциплинам каждый, кто занимается названием, там, если есть у них в стилевой какой-то карате, они все могут участвовать в данном виде спорта. Почему и в нашем регионе до того, как этот вид спорта как бы зарегистрировать, угу. нас очень много занималось тренеров именно каратистов, которые не были привязаны ни к какой федерации, угу. виду спорта, занимались чисто для себя и так далее. Угу. И вот данный вид спорта помог в регионе объединить всех вот единомышленников угу. и всех вот единоборцев вот таких. И почему на сегодняшний день Федерация всестилевого карате именно Ивановской области одна, то есть мы уже третий год подряд выигрываем по рейтингу всех федераций неолимпийских видов спорта первое, ну, первое место в рейтинге по видам спорта. Потому что число занимающихся данным видом спорта более там, 4 тысяч. И я вам говорю, что во всех практически муниципальных районах проходят занятия. То есть люди развиваются, растут. То есть у нас есть из кого выбрать. Почему мы можем позволить себе на первенство, на чемпионат России, на Кубок России вывозить полные укомплектованные команды, которые будут участвовать во всех дисциплинах. Это плюс для региона, это плюс. Все знают, что Ивановская область одна из перспективных федераций вообще данного вида спорта. Потому что мы на протяжении вот этих 5 лет занимаем не просто места личные, а мы всегда входим в командные места. То есть мы соревнуемся с 3 регионами. С большими, так, миллионниками. Кто наши соперники Москва, основные? Так. Московская область, Санкт-Петербург. Ага, а потом все. Иваново, да, собственно. Иваново. Иваново рулит. Угу. Вот так вот, дорогие друзья. Для меня вот открытие, на самом деле, что наши каратисты, самые каратисты из всех каратистов в нашей стране. Это очень не только каратисты. На самом деле, в Ивановской области очень хорошо развито единоборство. И мне посчастливилось вот именно родиться в Ивановской области. То есть у нас очень хорошие тренера по единоборствам. И не нужно как бы зацикливаться именно на нашем виде спорта. То есть я очень уважаю, что у нас в регионе именно по единоборствам очень сильные ребята. И которых знают на мировой арене. И это как бы нам тоже придает как бы сил. И мы друг с другом как бы дружим, помогаем друг другу, проводим фестивали совместные. Почему? Как бы Ивановская область один, можно назвать как бы регион таких единоборств. То есть большинство вот в департаменте спорта в основном. Какие федерации? Единоборств. Сейчас мы на самом деле единоборцы немножко сместили основные вот виды спорта, игровые, футбол, которые мы... Футбол сместили. Ну, футбол не сместить, допустим, но вот эти там легкие атлетики и так далее, основные вот такие какие-то игровые виды спорта, ну, мало слышно о них. То есть, ну, мало туда народ идет. То есть, в наше сейчас нелегкое время все-таки нужно, чтобы детей нужно воспитывать жестко. А вот смотрите, вы сказали, что у нашей Ивановской области, ну, прям кладезь, да, кладезь талантов по единоборствам, единоборство у нас процветает. Давайте начнем с того, что единоборство – это вот личное, индивидуальное, так скажем, да, вот он ребенок, он выходит один бороться с другим ребенком, один на один соперник. Если брать футбол, хоккей, это командная игра. То есть там нет, я неправильно скажу, если скажу, нет индивидуальности, они все индивидуальные, да? Но это команда. А здесь не командная игра. Почему? У нас, я же говорю, у нас несколько дисциплин. Нет, я понимаю, что несколько дисциплин. У нас человек приходит один команде. У нас команда есть, выступают командами. То есть команда на команду, там, ну, соревнования. И в некоторых видах спорта прямо есть соревнования команда на команду. То есть в единоборствах тоже это есть. Вот сейчас вот для наших радиослушателей, для меня, наверное, это вот стенка на стенку так получается. Как это выглядит? Ну, как это выглядит? Да. То есть вот, допустим, есть дисциплина, вот у нас ограниченный контакт, командные соревнования. То есть выходит трое спортсменов, то есть и они, допустим, все разного... Ну, возраста должны быть одного. То есть если это первенство, допустим, 14-15 лет, допустим, да? По весам они могут быть вообще разные. Кто-то может весить 40 килограмм, кто-то 90 килограмм. Вот. И они... выходит одна пара, дерется, вторая пара дерется, третья пара дерется. То есть и они дерутся до тех пор, пока... То есть, ну, не наберут... Они все равно дерутся количество... по очереди. По очереди. По очереди. Но они... зависит от команды. То есть один может проиграть, а другие, допустим, два выиграть. То есть и здесь тоже командная идет работа. Командный дух присутствует. Командный дух. Плюс также участвует командная ката. То есть выполнение определенных... Движений. То есть это синхронное выполнение комплекса упражнений. Где тоже это идет там 3-5 человек. И они вот синхронно должны это все сделать. Это команда. Я просто сравнила командную игру, это вот мы видим огромное футбольное поле, там Иванов бежит с мячом, Петров знает, что он ему делает пас или не делает пас, а Сидоров и должен... И Дзюба забивает. И Дзюба, да, Иванов, Петров, Сидоров, а Дзюба забьет, он молодец. Да. Вот я о чем говорю. Это здесь все равно идет один на один, и вот он вышел, он сам уже должен решить для себя. И один на один с соперником это очень сложно, эмоционально сложно. Когда они вдвоем, там, втроем, вчетвером этой командой... В пас играют, это совсем другая история. И вот мне и интересно, у нас такие личности на Ивановской земле растут, вот прям действительно герои, молодцы, эмоционально стабильные и готовы вперед идти. Или все-таки вот нету этого командного духа, который позволяет по полю бежать и ждать, когда же там Дзюбу забьют. Но у нас, я еще раз повторюсь, что в регионе работает очень хороший тренерский состав. Вот, то есть, ну, вот конкретно выделить, кто лучше, на самом деле в каждом виде спорта есть, то есть, свой, вот, и, допустим, нам проще, вот у нас все-таки всестилевое карате, именно где слово встречается карате, нам проще, допустим, ребенка воспитать, потому что у нас восточные... как бы философии есть. Да, то есть и вот через эту философию они не только должны научиться, допустим, драться, они должны знать этикет, они должны уважать старших, там, воздерживаться от насилия и так далее. То есть вот эти все, если он... Весь комплекс в себе вырабатывает, то есть он эмоционально уже устойчивый, он отдает отчет своим как бы движениям, словам и так далее. И здесь больше как бы идет психологическая работа. И большая часть вот, ну, нашей команды, допустим, которая поехала на данное мероприятие, они были готовы ко всему вообще, к любому исходу. Вот, и эмоционально и так далее. Нам просто самим, мы, наверное, почему для меня вот эти соревнования, не дай бог бы, вот еще такие соревнования, вот еще где бы произошли, да, мне как тренеру, как вот представителям команды, нам тяжело, каждый раз мы делаем какие-то выводы, какие-то анализы, то есть, ну, что не получилось и так далее. Но если нас не пускают в зал, мы не видим, что там наш воспитанник какие-то наработки делал, не делал, вот это как бы больше нас подстегивало. Вот. Но мы знали, что они все равно хорошо выступят и выступили достойно. Мы очень много говорим о спорте, особенно о детском спорте, и об этом надо и необходимо говорить. Очень много тренеров нам приходило, рассказывали всевозможные виды спорта, и один из многочисленных тренеров нам рассказывал, говорит, у меня такая психология, я выращиваю не спортсмена, а хорошего человека. Да, он может не добиться каких-то высоких спортивных результатов, достижений. Главное, чтобы человек хороший вырастет. Вот чтобы он вырос и вот бабушке помог дорогу перейти, младших не обижал, животных всегда поддерживал. Вот главное, чтобы человек хороший вырос. А спорт – это Спорт, это он хорошо. Закаляет. Угу. Он спорт закаляет. И вот именно через восточное единоборство, где прививают не только научиться там драться, защищать своих близких и так далее. Вот. Именно нужна психологическая составляющая. То есть действительно те, кто занимаются, они в первую очередь должны быть вот, ну, человечные, воспитанные. Вот, вот это причина или нет? Я вот выловил вот у Марины вопрос. Алексей, вот сказали, что сейчас очень много детей идут заниматься единоборствами. Это вот явление, как и в 90-х, народ возвращается вот к единоборствам, потому что сейчас время напряженное, люди вот из массового спорта приходят в спорт единоличных побед или нет? Но просто я вспоминаю 90-е, когда карате сначала было под запретом, потом его резко разрешили, все начали заниматься карате, но до этого еще ярко выраженный бокс в Ивановской области достаточно сильный был, самбисты хорошо боролись и индивидуально, да, потом из качалок все повылезали, начали заниматься резко карате, сразу каратистов целая куча стала, потом все как-то рассосались, перешло это опять-таки на командные игры, на футбол, на все-все-все, а сейчас снова уходит в единоборство, буквально это тоже лет 5-6-7, наверное, вот происходит как-то. Ну, сейчас спасибо вам, то есть, ну, что вы освещаете как бы данное мероприятие. И я говорю, что последние, там, допустим, 5 лет именно в Ивановской области единоборство вышло на очень хороший, серьезный уровень. Об этом постоянно говорится. Вот, люди слышат, видят это. И, конечно, большинство, то есть мальчиков, девочек, которых приводят, у них не стоит вопрос у родителей каких-то высот добиться, ну, действительно, вот, в спорте и так далее. То есть, а именно, чтобы мир сейчас такой, что нужно отвлекать их по максимуму от гаджетов, от... Сейчас не идет вопрос от улицы, надо от гаджетов и... Да, от гаджетов, от каких-то неприятных какой-то компаний, которые как бы собираются. То есть, именно, чтобы он был увлечен чем-то. Тем более спорт, именно там единоборство, они сплощаются. Вот, допустим, у меня в клубе, где я тренирую, мне очень нравится, то есть, атмосфера моих ребят, которые очень сильно дружат, друг друга поддерживают, угу, постоянно проводят вместе. То, что я вижу, они у меня все, допустим, до какого-то определенного возраста, там до 14 лет, на тройке там учатся, на двойке, то вот когда они уже осознают, что нужно учиться, нужно думать, и этот ум поможет им и в бою, и так далее, то есть, ну, тактику выработать, угу, почему-то они начинают лучше учиться. И вот уже заканчивая школы, в основном заканчивают их без троек. Это меня как тренера вдохновляет на вот на такие, да, работу. И мне очень хорошо, что у меня именно в коллективе ребята именно вот такую позицию приняли, да, и друг друга поддерживают. Это вообще супер. И понятно, что общаясь между там родителями и так далее, вот идет, вот в такую надо атмосферу отдавать как бы ребенка, чтобы он и окреп физически, и морально устойчивый был, и, соответственно, у него хорошая компания, которая, возможно, с ним пойдет по жизни. То есть это сейчас дорогого стоит на самом деле. Ну, что душой кривить. Я тоже 10 лет назад свою дочь отдал в карате. Вот. Уж там на кулаках отжималась, потом не срослось, к сожалению, или к счастью, может быть. Я вот про это не срослось, параллельно прямо мыслям хотела спросить. Смотрите, 1 сентября, осень. Я не говорю про этот год. Этот год вообще всех подкосил, все очень тяжело. Я говорю в общем, лето прошло, 1 сентября. И всех детей, и мальчиков, и девочек, мамы, папы за руку, так, в спортивную секцию. В карате, в борьбу, в хоккей, в футбол, так, ты будешь заниматься спортом. И чем раньше, тем лучше. Есть возможность детский сад, значит, мы еще в детский сад походим. Взяли с первого класса, значит, мы с первого класса. И первый толчок не дети решают, решают родители. Так, ты будешь ходить. Я согласна с тем, что... Да, к Сучкову я привел ребенка, я помню. Ты привел. Да, да. Вот. ты о чем я и говорю. То есть первый шаг делают родители. Сергей Вячеславович. Да. У нас Ивановская область небольшая. Ну, это наш представитель всестилевого карате, он был в Орле. Я к чему хочу сказать. То есть вначале родители приводят. И если посмотреть вот эти группы младших детей, как горохом насыпано, потому что группы максимально большие, их максимально много, и детей много. Я понимаю, что начинают они, игровая какая-то тактика, да, но вот сначала, ну, тяжело маленького ребенка прямо в спорт окунуть, да, поиграем, тренировки поменьше. Позднее, обратите внимание, детей становится намного меньше. Чем взрослее дети, они куда-то пропадают. Становится неинтересно, родителю нет времени его водить, и самого ребенка не зацепили, и вы озвучили тот самый возраст 14 лет. Потом появляется такой момент, родители еще следят, чтобы ты будешь ходить, настаивают, а ребенка, ну вот он вроде интересно, а с другой стороны не знаю, а может быть, а надо мне это, не надо, и он как-то выпадает, они начинают прогуливать тренировки, они начинают пропадать куда-то, и так тихо-тихо-тихо родители сказали, ну не хочешь, значит не надо, ну что насиловать ребенка, ну не его это, и пропадает. Вот 14 лет – это такой барьер, ну вот 13-14 лет – такой барьер, и я понимаю, что это действительно барьер. Что надо делать? Надо настаивать или освободить и сказать, ну если ты не хочешь. Потому что потом у детей, если посмотреть старшие группы, это действительно единицы детей по сравнению с малышами. Да, но здесь в любом случае родители должны понимать, а ребенок, вот даже я занимавшись, да, я с 8 лет там занимаюсь, у меня были периоды, я не могу их даже вот, ну, объяснить. Мне, я выпадал там на полгода, мне не хотелось заниматься, но вот, опять потом вы знаете, возвращался. Это желание, я знаю, да. И именно то, что там, вот у меня, допустим, старший брат мой, как бы сказал, да нет, да ты будешь заниматься. То есть, ну, в любом случае нужно родителям понять, что это просто переходный возраст, то есть, ну, переосмысление. То есть вот когда идет, особенно вот там с 11-12 лет, когда уже именно становление, гулянки, у них там какие-то уже интересы начинаются. Вот именно вот этот момент родителям не упустить, потому что если они будут полностью предоставлять, допустим, решать ребенку, я считаю, это неправильно. Мы должны их вести вот до 18 лет, вот по такой узенькой дорожке. Шаг вправо, шаг влево, в расстрел. Если уж приняли решение если привести мы, его так, что до конца лет, видеть. 10 лет этому уделили внимание, да, пускай там не получилось тогда. Это все равно, то есть нужно смотреть внутри семьи, то есть, ну, расставить приоритеты. Ведь потому, почему? Кто-то действительно вот пошел, вот, допустим, многие, вот до 18 лет отзанимаешься, а потом уже сам решишь, там, стоит тебе заниматься, не стоит. Кто-то изначально, как бы, то есть, слабое здоровье, вот они укрепили, как бы, здоровье, все у них хорошо, но ребенок, он все равно больше, допустим, расположен к программированию там, и так далее. И его туда прямо затаскивают. Кто-то там в музыкальные инструменты залезает, там на гитарах начинает играть, там на барабанах. Просто меняются вкусы и так далее. И родители здесь уже должны сами выбрать. То есть по какой этой пойти ему? Ну, пускай идет там музыкальное направление и так далее. В любом случае должно быть какое-то направление, где он будет развиваться. В первую очередь взаимодействие с ребенком. Взаимодействие не с ребенком, да. Но ни в коем случае не давать выбор им. Потому что дети наши ничего не хотят. А отдыхать? Отдыхать, заниматься чем-то. Но здесь просто надо понимать, почему вот такой осознанный возраст, я сказал, 14 лет. Так как у нас полноконтактный вид спорта. И вот, допустим, я в данной дисциплине всестилевого карате тренирую полный контакт. Соответственно, у нас вся мощь, сила заряжена на победу. То есть ты должен психологически быть готов, ты должен быть набитый, укреплен. То есть очень много должно быть подготовки. Вот. И с каждым возрастом удары сильнее. Люди такие крепче, мощнее. И если ты немножко слабинку будешь себе давать, ты уже ничего не добьешься. И вот почему вот именно вот в таком осознанном возрасте, там с 12, 13, 14 лет, там уже, извините, там же каждый год... Спорт. Вот у меня на примере моего там сына, да, то есть он чемпион мира, Европы, там России, но он каждый раз, переходя, допустим, с одной категории там в другую, он год получает пинков, набирается опыта, становится чуть-чуть повзрослее, начинает уже себя как бы, ну, лидирующий, ну, он в этом возрасте хорошо выступает. И вот у них то же самое. Год хорошо, год плохо. То есть, ну, вид спорта такой. Адаптация. Адаптация. Идет, да. И вот это именно психологически выдержать, потому что никогда вот в данном виде спорта, вот в нашем, да, ты чемпионом никогда, ну, как бы постоянно вот не будешь. Должно быть поражение, победы. Только через это они могут добиться хороших результатов. Они должны быть готовы ко всему. Ну, вот, несмотря на все это дело, мы сегодня поздравляем вас и сборную нашей Ивановской области. 26 медалей, замечательный результат. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что буквально вот недавно наша сборная по всестилевому карате заняла в Орле на всероссийских соревнованиях достойные места. 53 региона, и Ивановская область привезла 26 медалей. У нас в гостях старший тренер сборной России по всестилевому карате Алексей Палкин нам рассказывает, какие у нас замечательные дети. Спасибо вам огромное, что вы занимаетесь этим делом. Спасибо тренерам, которые вот принимали участие в этой сборной и принимали участие в этом замечательном спортивном духе ребят, за то, что и ребятам нашим огромным спасибо за то, что они честь Ивановской области не уронили, а приумножили, и впереди у нас еще так много побед, так? Да, спасибо, что пригласили, что не забывайте про нас, что в такой вот сложный период я желаю всем слушателям, чтобы самое главное, родители, вы все-таки найдите время, не нужно только зацикливаться в себе, да, подумайте о детях, и если есть возможность заниматься очно, а не дистанционно, занимайтесь. И занимайтесь сами с детьми. И это будет как бы для них тоже стимул, что вы с ними. Поддержите их. А мы поддерживаем всех спортсменов нашей Ивановской области. Вот, ребят, занимайтесь спортом. Здоровье, оно прежде всего, а спортивные достижения Ивановской области, они прям вот это, вы наша гордость. Вот так вот. В завершение эфира хочется сказать огромное спасибо всем нашим радиослушателям. И вот человек, который со мной вел эфир, Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы завершаем наш эфир. Прощаемся с вами и желаем вам хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иванова.